Не очень усердный в молитве. Не очень успешный в работе. И не до конца понимаем суть заповеди о субботе. Иногда себе позволяем немного чего-то такого. Но когда вы примете силу, все будет совсем по-другому. Все снова и снова и снова над той же бьемся проблемой. От тех же грехов страдаем, все те же ломаем стены, всю ту же старую песню мы поем на новых аккордах. Но когда вы примете силу, все будет совсем по-другому. Смирять соседа. Утешением легко помогаем тому, кто 3 дня не обедал. Мы стремимся служить в Китае, забывая о службе дома. Но когда вы примете силу, послушай, все будет совсем по-другому. У нас все всегда нормально. У нас все аминь, аллилуйя. Тех, кто нас любит, любим. Тех, кто целует, целуем. Мы простые, как все прихожане, и не ищем чего-то большого. Но когда вы примете силу, все будет совсем по-другому. Примите силу. Это будет чудесное время. Собираться тайком по квартирам. Молиться тайком по семьям. Вас многих уволят с работы, и вы будете всеми гонимы. Это будет чудесное время, когда вы примете силу. Когда вы примете силу. Я буду с вами рядом, я буду вашим словом, я буду вашим взглядом.